Глава 20. Вампиры. Что ты болтаешь? Все мои изыскания по поводу камня во рту привели меня к историям о вампирах. Ну-ка, объясни. Нейман сел за руль. Отныне он решил вести себя как галантный кавалер, а не брюзга начальник. И первый знак внимания настоящего джентльмена — изображать шофера. Он вел машину спокойно, не торопясь, чтобы успеть за эту длинную дорогу довести совещание до конца. В 2000-х годах начала Стефани, просматривая свой iPad. Археологи раскопали в Ирландии два скелета, относившиеся к 8 веку нашей эры. У каждого из них во рту лежал большой камень, не позволявший сомкнуть челюсти. И как это они истолковали? Они заключили, что это мешает мертвецу проснуться и возвратиться в мир живых. Кроме того, это как-то связано с черной чумой. В те времена люди верили, что ее разносят вампиры, которые, оказавшись погребенными, просыпались и жевали свой саван. А этот кощунственный акт якобы разносил черную смерть. М-да. «С такими сведениями далеко не уедешь». «Это все?» — спокойно спросил Нейман. «Нет. Я нашла и другое подтверждение этому поверью. В 2014 году на одном средиземноморском кладбище обнаружили труп, оскверненный точно таким же образом посмертно. У него во рту был обломок кирпича, который не позволил бы челюстям сомкнуться и укусить в случае воскрешения. А чего-то посерьезней ты не обнаружила? Это очень серьезно. Во всяком случае, считалось серьезным в 9 веке. Я читала о таком же случае в Италии. Там... Нейману это уже надоело. Он втянул голову в плечи и покрепче сжал руль. Линия горизонта вдали, как нож, отсекала бледный небосвод от земли. «Все эти древние истории никуда нас не приведут», — проворчал он. «Не могу согласиться». «Ты думаешь, Самуэль был вампиром?» «Нет, но он жил прошлым, как и все его собратья по этой общине». «Напоминаю, они остановили счетчик в 16 веке, а не в Средневековье». «Во всем, что касается создания обители, да, но они живут по заповедям Библии, в частности, Ветхого Завета, а это отсылает нас скорее к античности». Деснос была права в одном. Анабаптисты жили вне времени. Возможно, их верование брали истоки в той самой легендарной античности. И понимание эпохи терялось где-то в смутных далях седой старины. Не исключено, что и этот камень во рту мертвеца на самом деле являлся наследием очень древнего ритуала, относившегося ко временам Вавилона. «А убийцей мог быть кто-нибудь из посланников?» — спросил Нейман. «Этого я никогда не говорила. Но его мотив также следует искать в их истории и вере». «Согласен. И кроме того, мы еще не знаем, на что они способны». «Вы все время пытаетесь бросить тень на этих людей, и напрасно. В их мире нет места жестокости и насилию». «Однако я где-то читал, что они не против смертной казни». «Это не имеет никакого отношения к нашему делу». «Будто бы. А заповедь око за око, зуб за зуб? Этот принцип кажется мне довольно агрессивным». «Анабаптисты следуют законам Святого Писания и приветствуют наказания, которые практиковались в древности. Даже Иисус в Евангелии от Матфея говорит: «Злословящий отца или мать смертью да умрет». А Павел пишет в своем послании к римлянам: «Ибо возмездие за грех — смерть». Стефани Деснос демонстрировала все более широкую эрудицию. Может, это и была хорошая новость. Только Нейман никак не мог понять, что она означает. То ли его помощница стоит за посланников, то ли просто щеголяет доскональным знанием их культуры. «Может, Самуэль совершил какой-то смертный грех?» — предположил он. «Перестаньте, Ньяман». «Ну, во всяком случае, окажи мне услугу», — сказал он многозначительным тоном. «Проверь, не было ли когда-нибудь других подозрительных смертей по соседству с их обителью?» «Я уже проверила». «Тогда расширь зону поисков, изучи их торговые контакты, их партнеров по сбыту вина, в общем, все эти дела». «Хорошо, сделаю. Но вы, кажется, не слишком хорошо понимаете, что такое провинция. Если бы здесь за последние полвека случилось убийство или хотя бы нечто подобное, вся округа давно уже была бы в курсе». «Я должен сказать тебе одну вещь», — шепнул Ньяман. «Какую?» «Ты хороший работник». Он искоса глянул на Стефани и увидел, что она зарделась от этой нежданной похвалы радостно, как девочка. И глаза у нее заблестели, будто распахнулись окна. «Ну вот, прибыли», — сказала она, пытаясь скрыть волнение.